Шли годы. Наш спектакль мы играли часто. И моя роль, моя любовь связывала меня всеми нервами, всей кровью, всеми мечтами с любимым режиссером и человеком Борисом Ивановичем Равинских, хотя его жизнь понеслась уже своей дорогой. Правда, однажды он поставил у нас еще один спектакль «Девица-красавица». Но это уже было все не то, и заметного следа ни у актеров, ни у зрителя спектакль не оставил. Мысли и воли Бориса Ивановича были направлены на свою судьбу. Предстоял огромный экзамен возглавить малый театр. Все силы его были сосредоточены на своем творчестве, на организационных делах. В малом театре он ставил «Власть тьмы» Толстого и увлек за собой Виталия Доронина, блистательно сыгравшего в этом спектакле Никиту. Репетиции отнимали у Бориса Ивановича все его время, все силы, да и его увлекающаяся натура потянулась вся куда-то далеко от меня. Я же все еще жила верующей затворницей с надеждой, что вот выйдет спектакль «Власть тьмы», и Борис Иванович освободится, наконец, и поймет, нужна ли я ему в жизни. В эти же годы мы ездили на Целину с нашим спектаклем. Целина тогда была еще Целиной. Люди жили в палатках, питались на общей кухне от общего котла. На грузовиках создавалась сцена, и шла наша свадьба с приданным. С просветленными лицами смотрели и слушали нас целинники. Ночью спали в палатках. Благоговейно, рыцарски, преданно и терпеливо охранял мой сон Максим, Володя Ушаков, ни взглядом, ни вздохом не смевший выразить мне свою нежность. Темное южное небо было усеяно крупными звездами. В тишине звонко пели цикады. А я, точно монахиня, точно заколдованная, засыпала и просыпалась с одной мыслью о далеком и близком человеке, о том, что сбудется в моей судьбе, что ждет меня впереди. Вернувшись в Москву, я узнала, что Борис Иванович живет теперь один, но это не принесло мне радости. Да я его почти и не видела, мучилась страшно, но не смела ни разу напомнить о своем одиночестве, о своей любви. Иногда ночью, часа в два, когда все жильцы квартиры крепко спали, я тогда жила уже отдельно от семьи, раздавался телефонный звонок, и я босиком бежала по коридору. Шепотом, дрожа от холода, я отвечала на насмешливый вопрос. «Не спишь? Ждешь?» «Да, жду». Он чувствовал свою вину, раздражался на меня за это, что я оставалась терпеливой и верной. Наступил день премьеры его спектакля, 4 декабря 1956 года. Он сказал, чтобы я не приходила. Я не пошла. Лежала в своей келье. Свет был потушен. Читать не могла, спать не могла. Боли и одиночества были невыносимы. Звонка не было. Я не знала, как прошла премьера. Ведь я не смела ослушаться и пойти в театр. Или позвонить кому-нибудь, чтобы узнать. Как же мне было одиноко в ту ночь. Утром мне позвонил Володя Ушаков. И точно чувствуя, что я на краю гибели, в отчаянии, спросил, как спрашивал уже много раз, когда же я соглашусь быть его женой. Пережив эту страшную ночь, которая стала как бы итогом многих месяцев растерянности, унижения, бесполезных ожиданий, я поняла, что ничего больше не будет. Я для него не существую, меня просто нет. Надо было на что-то решиться, найти в себе силы и начать жизнь сначала, без него. И тогда я ответила Ушакову: «Я согласна». Дальше все понеслось, как в пропасть. Приехал счастливый, неуверенный во мне и абсолютно уверенный в своем чувстве Володя Ушаков. Вся машина его была завалена цветами. Это были не просто букеты. Я утопала в цветах. Мы приехали к нам на Кировскую. Там Володя объявил моим родителям, что мы поженимся. Напуганные, ничего не понимающие родители не смели сказать ни да, ни нет, Они просто ничего не понимали. Как это? Что это? Ведь дочка их столько лет ждала этого сумасшедшего Бориса Ивановича, который своим обаянием обезоруживал и их, и вдруг появляется красивый, с лавиной цветов, с шампанским, какой-то совсем новый человек, которого они не знали, о котором я им ни разу не говорила, и объявляет, что мы поженимся, что он всю жизнь будет меня любить и беречь. Притихшие, они сидели за столом и всматривались в мое лицо. Я была спокойна. Потом поехали в общежитие на Малой Бронной, где в маленькой 7-метровой комнате жил мой будущий муж. Там Володя объявил всем, что он женится, и приглашает всех сегодня вечером на нашу свадьбу. Нашли чью-то комнату побольше, принесли стулья, закипела работа, в которой я не принимала никакого участия. В общежитии в то время жили наши актеры, и среди них Анатолий Папанов со своей женой Надей Каратаевой, Татьяна Ивановна Пельцер и другие. Многих теперь уже нет в живых, а тогда это был веселый и бедный народ. «У нас в общежитии свадьба» — есть такая песня. Вот так моя скороспелая, сумасшедшая, в какой-то степени трагическая свадьба состоялась. Все было для меня как во сне. Я осталась одна со своим мужем в нашем теремке, в нашей малютке-комнатке. Так и запомнилось. Я, летящая в пропасть, я, причиняющая сердечную боль ни в чем не повинному человеку, и где-то далеко-далеко, как на другой планете, мой любимый человек, уверенный в своей силе, в своей безнаказанности, но умерший для меня и в тот миг потерявший меня навсегда. А дальше 40 с лишним лет нашей с Ушаковым совместной жизни. И большая часть ее — это годы полные любви, бережного внимания и понимания друг друга. Как известно, с годами острота чувства проходит, уступая место, может быть, более прочным, но менее романтичным семейным взаимоотношениям. И по прошествии времени именно женщина, оглядываясь, замечает, что муж смотрит на нее не так влюбленно, и в голосе его, когда он обращается к ней, нет тех нежных бархатных ноток. И хотя с годами я иногда чувствую себя не такой уж счастливой, мне кажется, что наша жизнь все-таки состоялась. Больше я никогда не видела Бориса Ивановича Равенских и не говорила с ним. Но еще целых 24 года я знала, что он существует на свете. А потом однажды на гастролях в Сыктывкаре дошла до меня страшная весть. Борис Иванович умер. Упал на руки ученика в своем подъезде, и его сердце перестало биться. Я бросила гастроли, и не было такой силы, которая могла бы меня остановить. Прилетела в Москву на похороны. На панихиде в Малом театре, затерявшись в толпе, не смея подойти, чтобы не причинить боль его жене, я попрощалась навеки с любимым. Вот и все. Теперь, по прошествии многих и многих лет, мне ясно видится, какой это был вдохновенный художник. Сейчас его вспоминают редко, но мне кажется, что имя его не может быть забыто. До сих пор мою душу точит сознание, что я не выполнила своего долга. Поглощенная своей работой, личной судьбой, я не смогла, да и, наверное, не смогу внятно рассказать о величине его таланта, о незаурядности его личности. Он успел сделать не так уж много, но все, что сделал, во что вложил свою большую душу, было прекрасно. Я прочла отрывки из книги Нины Велиховой «Режиссерами рождаются» в журнале «Театр» за 1982 год и убедилась, что она очень глубоко изучала его творчество, интуитивно верно почувствовала в нем чудо человека, каким он и был. «Он был, — пишет Нина Велихова, — фанатически преданный делу, увлеченный, влюбленный мастер, колдующий до потери сил возле своих живых полотен, вдохновляющих актеров на творческие открытия. Он был их наставник, мучитель, воспитатель и диктатор. Он поражал зрителя эмоциональной силой спектакля и неожиданностью легко воспринимать его трудные открытия. Когда ему предложили поставить пьесу Дьяконова «Свадьба с приданным», он сказал: «Комедия проста, как мычание, но ничего, надо уметь доращивать, надо уметь сочинять». И правда, он сочинил. В спектакле был прекрасный художник Рындин, и в его оформлении Борис Иванович смог выразить свой постоянный мотив – жажду красоты бытия, острое чувство связи человека с природой и непосредственность самовыражения. При жизни Борис Иванович познал как редкую любовь и преданность людей, так и холод и полное непонимание, но он оставался верен самому себе. Во время гастролей Малого театра в Париже известный критик газеты «Фигаро» Жан-Жак Готье недаром написал о его спектакле «Власть тьмы». «Здесь все, что составляет гений нации». Недаром и Велихова тоже говорит об этом спектакле. «Власть тьмы» открыла в нем неожиданную для него силу нравственного критерия. Этот спектакль стал для него самого спектаклем-исповедью. Для меня этот спектакль был роковым, но от этого ни одна из красок этого чудо-спектакля не затуманилась и не померкла. Я благословляю все то лучшее, что было в нем и что было им сотворено. Любимый мной композитор Борис Макроусов так написал Борису Ивановичу Равенских: «Дорогой Борис, огромное человечище нашего времени, искатель сцены, метущийся художник, каких я мало видел на своем веку, кланяюсь тебе в ноги, твоему исключительному таланту. Ты можешь ошеломить всех, я верю в твою сногсшибательность. Я угадываю все твои сокровенные страдания сразу. Без этого нет искусства. Ты мой злой гений. Я люблю тебя. После Мейерхольда ты лучший из всех. Да будет над нами свет. Да будет над нами творчество. Слава тебе! По скриптум. Прости меня, мой милый, за любовь к тебе. Макроусов. Прости меня, мой милый, за любовь к тебе». По скриптум. Я думаю, то, что живет в душе человека, так или иначе возникает в жизни. Много лет я знала, что где-то, точно на другой планете, живут самые дорогие и близкие для Бориса Ивановича люди — его жена и дети. Его жена, актриса Малого театра Галина Кирюшина, прекрасно играла царицу Ирину в спектакле Равенских «Царь Федор Иоаннович», где Иннокентий Смоктуновский, как всегда блистательно, играл царя Федора. Подрастали дочери Бориса Ивановича, Шурочка и Галя. Потом они осиротели. Я потеряла их из виду. Весной прошлого года раздался телефонный звонок с предложением записать на радио очень хорошую роль. Роль актрисы, которая сама добровольно уходит со сцены навсегда. Я согласилась. В конце разговора молодой женский голос назвал себя Шура Равенских. Придя на запись, я увидела дочь Бориса Ивановича. Сквозь ее черты проступил его лик, его глаза, его улыбка. Как-то было странно, печально, прекрасно, неожиданно. Шурочка подарила мне двухтомник об отце с доброй надписью: «Вере Кузьминишне в память обо всем, с пожеланием добра и благодарностью от дочерей Бориса Равенских, Шуры и Гали. 2 апреля 1999 года». Как же оказались мне дороги эти слова. Значит, они знали, сколько я значила в жизни их отца, сколько значил он для меня. Воистину, все прекрасное не проходит бесследно.